Глава вторая. На следующее утро, немного позже 8, в нескольких ярдах от ворот агентства бронированных автомашин, тормознул и застыл запыленный черный Бьюик Сенчери. По обеим сторонам широкой улицы стояли оставленные на ночь автомобили, и Бьюик тут же вписался в общую картину, как одна из прочих машин на стоянке. За баранкой, надвинув на нос засаленную шляпу, сидел Морган. С его тонких губ свисала сигарета. Рядом с ним сидел Эд Блэк. Оба они смотрели на высокие деревянные ворота агентства. Видеть там особенно было нечего, кроме колючей проволоки наверху, начищенной до блеска латунной ручки дверного колокольчика и большой вывески, на которой по белому фону было лихо выведено красными буквами «Агентство бронированных автомашин». «Вам нужна гарантия безопасности, вы ее получите. Наши машины самые надежные в мире». «Они, видимо, неплохого мнения о себе», — сказал Блек, прочитав надпись. «Мы им поднесем сюрпризик». «Или они нам», — заметил Морган, криво усмехаясь. «Мне сдается, что этот миллион нам отломится», — продолжал Блек. «Девчонка все продумала в лучшем виде». «Ага». Морган вынул сигарету изо рта и уставился на ее горящий кончик. «План хорош, но все будет зависеть от того, как мы его реализуем. Тут есть все-таки несколько слабых моментов. Я боюсь за Джипа. Девица, конечно, загнула насчет того, что у нас будет сколько угодно времени для возни с сейфом. Это чушь. Какое-то время на это будет, но немного. Как только они начнут нас искать, обстановка накалится, и чем быстрее мы откроем сейф, тем лучше для нас. Джипу придется работать под нажимом, а он к этому не привык. Может удариться в панику и спасует. Нервишки у него могут сдать. Это уже наше дело — держать его в узде. И в то же время не нервировать, — возразил Блек. За него у меня голова не болит. Он взглянул на Моргана. Чем больше я обо всем этом думаю, тем яснее мне становится, что этих двух парней нам придется ухлопать. Иначе они опишут наши приметы, и мы влипнем. Морган снова пожал плечами. Ясное дело. Только ты пока помалкивай. Наши орлы и без того трясутся. А она не боится. Факт. Кто же она все-таки, Фрэнк? Морган снова пожал плечами. Она не из нашего города. Я уверен, что девчонка из какой-то банды. Я тоже так думаю. Блек взглянул на часы. Ты знаешь, я не верю, что она сама разработала этот план. Чтобы девчонка ее возраста предусмотрела все до малейшей детали, меня нисколько не удивит, если я узнаю, что банда, откуда она пришла, уже нацелилась на эту работенку. А потом... Либо там пороху не хватило, либо она украла план у них из-под носа и решила их опередить. Может, ее пай не устроил? Надо за ней присматривать, Фрэнк. Может случиться, те ребята приступят к делу одновременно с нами и выйдет заварушка. Морган раздраженно сдвинул шляпу на затылок, нахмурился. Я думал и об этом. Все же надо рискнуть. Раньше пятницы у нас не получится. Надо успеть все подготовить. Который час, между прочим? Ровно половина девятого. Сейчас подойдет автобус. Должен подойти. Они взглянули на автобусную остановку, где несколько человек стояли в ожидании. Она, девочка, в порядке, не правда ли? Сказал Блек, глядя сквозь ветровое стекло. Силуэтик, что тогда и американские горы. Морган застыл. Его злые черные глазки вонзились в лицо Блэка. «Раз ты уж затеял этот разговор, то слушай, что я тебе скажу», — сказал он хрипло. «Девчонку оставь в покое. Это приказ. Дело предстоит нешуточное. Она будет с нами постоянно недели две, а может и больше. Мы не должны осложнять обстановку. Она будет находиться бок о бок с нами 24 часа в сутки. Я не допущу никаких шашней. Дело есть дело. Так и договоримся с самого начала». Блек поднял брови и цинично улыбнулся. «Ха, ты для себя ее приберег?» Морган покачал головой. «Да брось ты! Я уже сказал, дело есть дело. Не хватает еще неприятностей из-за бабы. Запомните, никаких шашней. Если кто попытается приставать к ней, я всажу ему пулю в живот». Блек встретился взглядом с его холодными змеиными глазками и натянуто улыбнулся. «А ты говорил с Китсоном? За ним надо присматривать. Он вчера смотрел на нее, как бык на Ториадора». «За вами, за всеми надо смотреть», — отрезал Морган. «Вы с Джипа тоже не святые угодники». В глазах у Блека загорелся злой огонек. «А ты сегодня начищал свой нимб, Фрэнк?» Морган уже собрался было огрызнуться, но тут из-за угла показался автобус. «Вот он, смотри в оба!» Автобус подкатил к остановке, из него вышли двое. Один маленький и тощий, другой ростом футов 6, стройный, широкоплечий, с тонкой талией. На нем была форменная одежда агентства бронированных автомашин, куртка и брюки, на поясе кобура. Фуражка с блестящим значком лихо сидела на голове. Ботинки были начищены так искусно, что казались лакированными. Он шел быстрым пружинищим шагом. Все его движения походили на движения спортсмена на тренировке. Двое в Бьюике увидели, как он дернул ручку звонка на воротах. «Это он?» — спросил Блек. «Ага». Морган торопливо обшарил глазами этого человека, и ему вдруг стало не по себе. «Это Дирксон. Томас приедет другим автобусом». «Здоров, сукин сын!» — выдавил Блек, которому вид охранника тоже пришелся не по душе. «Видно, быстрый, как змея, и не трус. Взгляни на его подбородок». Дирксон повернулся и равнодушно взглянул в сторону Бьюика, не замечая его. На вид ему было лет 25-26. Красивым его, пожалуй, не назовешь, но в лице видна сила и твердый характер. Это Морган сразу подметил. «Ей придется его убить», — сказал Блек. И внезапно почувствовал, что у него взмокло подмышками. «А она уже видела его?» «Видела вчера. Ее он не испугал. Сказала, что справится с ним». Дверь распахнулась. Дирксон исчез из виду, и дверь за ним закрылась. «Быстрый, решительный парень». «Такого не испугаешь», — мрачно заметил Блек. «Этот не раскиснет, не запросит пардону. Фрэнк, а? Придется убить его». «Это уже будет твоя забота, если девчонка одна не справится. Вдруг он окажется проворнее ее», — сказал Морган, не глядя на Блека. «Я возьму на себя водителя. Ты будешь сидеть в укрытии с ружьем. Когда охранник выйдет из машины, будешь все время держать его на мушке. Если девчонка не справится, тебе придется убить его, ясно?» У Блека пересохло во рту, но он кивнул. «Понятно. Я беру его на себя». «Подходит другой автобус», — сказал Морган. «А, вот и мой клиент». Томас, водитель, был высокий, мускулистый мужчина с длинным лицом и широко расставленными глазами, выступающим подбородком и тонкими, плотно сжатыми губами. Как и Дирксен, он был безукоризненно опрятен и подтянут. На вид он казался постарше, лет 30-33. Держался уверенно, и это произвело впечатление на Моргана, который смотрел на него, прищурив глаза и сморщив нос. «Еще один», — сказал он со злобой. «Неплохих ребят они подобрали для этой чертовой машины, не правда ли? С такими шутки плохи. Этого красавчика тоже придется убить. Уж он-то не сдастся, на это можно не рассчитывать». Блек снял шляпу и вытер лоб. Сердце его стучало громко и неровно. «Если мы промажем, Фрэнк, пропадем, как пить дать». «Не забывай про $1 миллион», — сказал Морган. «Я так смотрю на вещи. Мне уже 42. 15 лет своей жизни я провел в тюрьме. Да и остальные годы были немногим лучше тюремных. Единственная стоящая штука на свете — это деньги. Без денег ты ноль. С деньгами ты персона. Простая арифметика. С 200 тысячами в кармане можно жить. А без денег ты все равно, что мертвец. Вот как я на это смотрю. И ни один самый ловкий и храбрый охранник не помешает мне добыть эти деньги. Допустим, мы влипнем. А каково нам живется сейчас? Кому дело до того, живы мы или умерли? Кому вообще до нас дело? А вот если у каждого из нас окажется по 200 тысяч, все будет иначе. Тогда нас сразу станут считать людьми. И я собираюсь стать человеком. И ты тоже, не правда ли?» Блек надел шляпу. «Я с тобой согласен. Только знаешь, мне кажется, Китсон и Джипа согласились из-за девчонки. Не хотели, чтобы она подумала, будто они трусят. Только потому они и согласились». «Нам-то что? Факт, что они согласились», — ответил Морган. «Теперь они на попятную пойти не могут. Должны выдержать». Блек кивнул. «Ясно. И потом я еще хотел спросить. Чтобы провернуть это дело, нам понадобятся деньги. Не меньше 2000. Мы вчера вечером это упустили из виду. Откуда мы их возьмем?» «Придется что-нибудь сообразить», — ответил Морган. «Найдем подходящее дельце. Что-нибудь полегче, чтобы не влипнуть. Я уже думал об этом. Надо найти что-нибудь совсем простое, чтобы полицейские не сели нам на хвост». Блек пососал сигарету. «А заправочная станция на 10-й автостраде не подойдет? Та, что на левой стороне, когда едешь от Дьюкаса». «Неплохой вариант», — сказал Морган. «Там можно взять и больше 2000. Но я бы выбрал что-нибудь потише, не на автостраде. Я подумываю о ночном кафе на Маддокс-стрит. После театра в нем всегда полно народу. И у посетителей есть деньги. Там можно наскрести много, больше 2000. Конечно, если повезет. Работа пустяковая. Я продумаю все детали». Блек покривился. «Это может выйти боком, Фрэнк. Чего доброго, найдется какой-нибудь герой». «Зато у нас будет хорошая тренировка», — сказал Морган с жесткой усмешкой. «Уж во всяком случае эти двое с бронемашиной покажут себя героями. К этому мы должны быть готовы. В лучшем случае отхватим 3000. И потом возьмем с собой девчонку. Посмотрим, так ли крепки у нее нервы, как она хочет показать. Кто еще займется этим?» «Китсон поведет машину. Мы с тобой прижмем клиентов, а девчонка соберет монеты». «А у Джипа опять будет легкая жизнь», — усмехнулся Блек. «Послушай, Эд, что ты всю дорогу цепляешься к Джипу? Нам он в таком деле не нужен. Он у нас специалист по технике. На такой трюк он не способен, сам знаешь. Он откроет нам сейф. Никто из нас, кроме него, это сделать не сможет. Так прибережем его для главной цели. Только для главной, ясно? Яснее ясного, Блек пожал плечами. Я, впрочем, за эти дни постараюсь тоже подучиться. А откуда мы возьмем трейлер? Имеется в виду дачный домик на колесах. В Марлоу есть магазин, где их продают. Как только достанем деньги, я пошлю туда Китсона с девчонкой. Они скажут, что покупают его для медового месяца. Блек усмехнулся. Смотри, как бы Китсон не принял этот медовый месяц всерьез. Может, хватит об этом, прорычал Морган. У нас хлопоты без баб хватает. Сказано тебе раз и навсегда, я никаких шашней не потерплю. Китсон самый молодой из нас четверых. Он и будет в роли мужа. Но это ни о чем не говорит. А если он попытается этим воспользоваться, будет иметь дело со мной. А что думает сама девица? Ты спрашивал, как она собирается решать подобные вопросы? Морган вздохнул медленно и глубоко. Я так и знал, сказал он негромко и злобно. Как только я увидел эту секс-бомбу, сразу понял, что все три кавалера к ней полезут. Я и ей сказал, если будет куры строить, вылетит из игры. Его губы искривились в жесткой усмешке. Знаешь, что она мне ответила? Можешь не обольщаться на этот счет. Крошку волнует только одна вещь, и это вовсе не секс. Деньги, вот что ей надо. Так что выбей эту дурь из головы. Деньги для нее все. Если Китсон захочет подъехать к ней, схлопочет по морде. Вам с джипа тоже не отломится. Стал быть, заруби себе на носу. Никаких шашней. Усек? Блек засмеялся. Еще бы. Так и запишем. Никаких шашней. Тонкие холодные пальцы Моргана обхватили запястье Блека и сомкнулись железным кольцом. Блек испуганно поднял голову и встретился взглядом с черными блестящими глазками Моргана. «Я с тобой не шутки шучу», — вкратчиво сказал Морган. «Для меня это крупный шанс вырваться из тюрьмы. Да-да, ведь вся-то жизнь моя была в сущности тюрьмой. Ставка слишком велика». И не надейся, что я упущу такой случай от того, что тебе захотелось затащить в постель 20-летнюю девчонку. Получишь пулю в зад, если завалишь дело. Намотай это себе на ус. Такой случай бывает раз в жизни. Я не позволю испортить всю музыку из-за того, что тебе, Джипо или Китсону, вздумалось поразвлечься. Понятно? «Что ты разошелся, Фрэнк? Уж и потрепаться нельзя!» — выдавил Блек, натянуто улыбаясь. Морган слегка наклонился вперед, обдал Блека запахом табака. «Давай, трепись дальше!» Наступило долгое молчание. Блек и Морган уставились друг на друга. Потом, пытаясь разрядить обстановку, Блек небрежно спросил. «Как ты думаешь, Бьюик потянет трейлер?» Ведь он будет до дьявола тяжелый. «Должен потянуть», — ответил Морган, откинувшись на спинку сиденья и расслабляясь. Его рыжие от никотина пальцы барабанили по баранке. «Крутых подъемов там вроде нет. Тяжелее всего будут первые полчаса. За это время нам нужно умотать из бутылочного горла как можно дальше. Потом пойдет легче». «Тебе, Эд, надо проверить машину. Проверить на совесть. Если машина забарахлит, когда мы повезем этот броневик, все полетит к чертям. Будь спокоен, я проверю как надо. Придется раздобыть машину для девчонки. Когда мы этим займемся?» «Дня за два до того, как снимемся с якоря. Вам с джипа нужно сделать новые номера и пусть Джипа перекрасит ее хорошенько, а то, чего доброго, опознают. Тут Блек подтолкнул Моргана локтем. Высокие деревянные ворота агентства бронированных автомобилей внезапно распахнулись. «Смотри!» Из ворот выехала бронемашина. Оба они видели ее впервые и старались заставить память сфотографировать малейшую деталь. Блек удивился, что она такая маленькая. Он ожидал увидеть нечто гораздо более внушительное. Всего-то стальная коробка на колесах и кабина водителя. Сквозь ветровое стекло они увидели Томаса и Дирксона. Дирксон сидел, выпрямившись, глядя прямо перед собой. Томас держался свободно, как прирожденный водитель, положив руки на верхний полукруг баранки. Он втиснул броневичок в поток машин. Морган включил зажигание и последовал за ним, отставая от броневика на две машины, но не выпуская его из виду. «Я думал, она намного больше», — сказал Блек, пытаясь разглядеть бронемашину из-за Линкольна, шедшего впереди. «Она кажется вполне безобидной». «Маленькая-то она, это верно, но не безобидная», — возразил Морган. Он заметил пустое пространство впереди, нажал на педаль и обогнал Линкольн. Теперь перед ним был только спортивный автомобиль с низкой посадкой, и он мог отчетливо видеть бронемашину и надпись на ее задней двери — «Агентство бронированных автомобилей». «Перед вами самая надежная машина-сейф в мире. Если вам нужно перевести ценный груз, обращайтесь к нам. Мы гарантируем надежную и быструю транспортировку». Глядя на броневик, плавно и быстро скользивший в утреннем потоке машин, Блек поймал себя на том, что дышит отрывисто и тяжело. Сзади броневик походил на кубик из сплошной стали, посаженный на колеса. Блек всем нутром почувствовал, что этот движущийся стальной кубик не только бросает вызов его будущему, но и ставит под угрозу его жизнь. «Глянь направо», — внезапно сказал Морган. Блек скосил глаза вправо. Транспортный полицейский инспектор, сидевший на мотоцикле, широко расставив ноги, завел мотор и выехал на трассу. «Самое время мотать отсюда», — сказал Морган. «Теперь этот тип будет сопровождать наш грузовичок до границы города. Если мы увяжемся за ним, он захочет узнать, что нам надо». Морган сделал резкий поворот и вывел Бьюик из потока машин на боковую улочку. Бросив последний взгляд на броневик, он увидел, что тот степенно движется вперед, эскортируемый полицейским мотоциклом. Когда броневик исчез из виду, Блек вздохнул с облегчением. Морган сбавил скорость, завернул на свободную стоянку и остановил машину. «Ну вот, ты на него и поглядел. Да, стальная коробка. По виду мало что можно сказать. Ты засек время, когда эта штука выехала из ворот?» «Да, 8:43. Морган достал сигарету и зажег ее. «Через 3 часа они подъедут к горловине. Джипо с Китсеном, верно, вспотели, ожидая эту машину. Теперь, когда я увидел бронемашину и обоих парней, дело для меня стало вырисовываться четко», — сказал Блек. «Ты прав, Фрэнк, дело грандиозное, и провернуть его будет нелегко». «Если будем действовать по-умному, все будет хорошо», — ответил Морган. «Теперь надо взглянуть на это самое ночное кафе. Я хочу поглядеть, как оттуда легче мотать. Нам придется сматываться оттуда в момент. Тут у нас, Эд, промашки быть не должно». «Ни в этом деле, ни в том главном», — сказал Блек, прищуриваясь. Морган кивнул, Потом вывел машину со стоянки и повел ее к центру. Примерно в половине двенадцатого Китсон и Джипа подкатили в видавшей виды машине Джипа к бутылочному горлу в 2 милях от ракетной станции. Китсон вел машину. Из-за того, что Джипа терпеть не мог ходить пешком, Китсону пришлось ссадить его у бутылочного горла, а самому проехать еще 1/4 мили, чтобы спрятать машину в густом кустарнике. Поставив ее так, чтобы не было видно с дороги, он вернулся к бутылочному горлу. Солнце светило вовсю, припекало ему голову, и скоро он порядком вспотел. На нем была ярко-синяя рубашка с открытым воротом, джинсы и кеды. Он двигался легко, размахивая большими кулаками, высоко подняв голову. Радуясь случаю поразмять свои длинные сильные ноги, он шел, осматривая территорию по обе стороны пыльной, истосковавшейся по дождю дороги. Широко шагая, футболя носками кедов в комки грязи и с гордостью поглядывая на свои мускулы, играющие под пропитанной потом рубашкой, он думал о том, что дорога в самом деле паршивая, место выбрано подходящее для аварии. Подойдя к узкой горловине, он остановился, чтобы осмотреть ее. Здесь дорога резко сужалась, сдавленная 2 огромными камнями, скатившимися с холмов, что возвышались по обеим сторонам. Вокруг этих камней рос густой кустарник, где можно было надежно спрятаться. Оглядываясь, он никак не мог найти Джипа, хотя знал, что тот засел где-то поблизости и наблюдает за ним. То, что Джипа смог здесь так здорово укрыться, немного подбодрило его. Его пугала вся эта затея. Он был уверен, прежде чем Дирксон и Томас сдадутся, кто-нибудь погибнет. Последние 6 месяцев, с тех пор, как Китсон бросил бокс, он всецело находился под влиянием Моргана. Один только Морган оставался тогда с ним в раздевалке, после того, как его избил человек чуть ли не в половину ниже его ростом и на 17 фунтов легче весом. Да, тот парень, видно, соображал по части боя много лучше его. Тогда-то менеджер швырнул ему на массажный стол 2 10-долларовые бумажки и велел убираться. Менеджер вышел, а Морган вошел. Морган помог Китсону одеться и вывел его, чуть не ослепшего и полуживого от побоев, со стадиона, посадил в машину и даже увез к себе домой. «Итак, с этим покончено. Ты больше не будешь подставлять голову под удары и ждать, пока тебе превратят мозги в кашу», — сказал Морган. Китсон слушал его, растянувшись на кровати в убогой комнатушке, которую Морган именовал своей квартирой. «Знаешь что?» — продолжал Морган. «Мы могли бы работать вместе. Я видел, как ты водишь машину. Твой талант именно в этом, а не в боксе. У нас тут подобралась неплохая компания. Парни, которые умеют работать четко и быстро и зарабатывать неплохо. Что ты на это скажешь?» Китсону было всего 23, но он уже окончательно потерял надежду на будущее. Раньше он рассчитывал стать чемпионом мира в тяжелом весе, а последнее поражение доказало ему раз и навсегда, что это пустые бредни. Его просто выбросили на помойку, как многих других боксеров. Друзей у него не было, в кармане всего $20, так что будущее выглядело весьма бледно. Однако даже при таких обстоятельствах Китсон колебался. О Моргане ходила дурная слава. Он знал, что Морган отсидел 15 лет, что он легко впадает в ярость и весьма опасен. Знал, что может влипнуть в историю, если свяжется с бандой Моргана. И все же ему было страшнее остаться одному и самому устраивать свое будущее, чем пойти на сделку с Морганом. И он согласился. Те 5 дел, что они обделали с людьми Моргана, дали ему возможность сводить концы с концами вполне сносно. Рисковать особенно не приходилось. Дела были незначительные и тщательно организованные. Он знал, что если попадется, получит меньше других. От 3 до 6 месяцев, по первой судимости. Однако у него хватало ума понять, что все эти мелкие делишки были лишь репетиции перед большим делом. Знал, что Морган не удовольствуется такими мелочами. Рано или поздно он задумает дело лет на 20 тюрьмы и втянет в него Китсона. В ту пору, когда Китсон пытался сделать имя на ринге, он работал шофером в агентстве бронированных автомашин. Он продержался там ровно 10 дней. Образцовый порядок агентства доконал его. Ему никогда не удавалось надраить ботинки, чтобы они сияли так же безукоризненно, как у других шоферов. Водил он машину побыстрее, чем самые лучшие шоферы агентства, но чуть менее осторожно, что считалось здесь серьезным упущением. Оставляло желать лучшего и его пунктуальность. На уроках стрельбы инструктор только качал головой и саркастически улыбался. Словом, удивляться не пришлось, когда начальник автоколонны принес ему получку и сказал, что он может больше в агентство не являться. Однако за эти 10 дней он достаточно узнал методы агентства и людей, что там работали. И ему было ясно, насколько безнадежна затея Моргана. Это как если бы он набрался смелости и вышел на ринг против Флойда Паттерсона. Может, у него и был бы один шанс из миллиона побить Флойда. Шанс был до смешного мал. Ни Томас, ни Дирксон не сдадутся, он это знал. Стало быть, не избежать перестрелки и кого-нибудь убьют. Если он попадется, схлопочет 20 лет или электрический стул. Как только Морган изложил им свой план, он сразу решил в это дело не ввязываться, даже если придется порвать с людьми Моргана. Он бы так и поступил, если бы не эта рыжая. Ни одна девчонка не смела так разговаривать с ним, так смотреть на него. Раньше ему казалось, что он имеет власть над женщинами. Но когда он увидел презрение в глазах у этой рыжей, он понял, что она ни капли не боится его. Как за всяким боксером, за ним бегало немало женщин. Его животная сила привлекала их. И только эта рыжая дала ему понять, что сила, которой он так гордился, вовсе не так уж велика. Встреча с Джинни настолько потрясла его, что он только о ней думал. Значит, из-за нее. Только из-за нее он впутался в это дело. Он сознавал, что оно ему не по силам и может привести к гибели, но у него не хватало мужества выдержать ее презрение. Он стоял в бутылочном горле, шаря глазами по кустам, но джипа найти не мог. «Ну ладно, здорово ты спрятался», — заорал он. «Где ты есть-то?» Джипа просунул лунообразную физиономию между кустами и помахал Китсону. «Привет, малыш! А, здорово я! Я работаю на пару с человеком-невидимкой. Мы с ним схожи, как два пальца!» Джипа показал два тесно сжатых пальца. Китсон сошел с дороги и направился к нему. «Отличное место для засады», — сказал он и присел на корточки рядом с Джипо. Он взглянул на часы. «Если они поедут быстрее, то будут здесь через 20 минут». Джипа растянулся на спине, вынул тоненькую зубочистку из кармана и принялся ковырять в зубах, глядя на ослепительную синеву неба. «Взгляни-ка на небо, малыш!» — вздохнул он. «Мне вспоминается небо над моим родным городом. Такого неба, как там, нет нигде в мире». Китсон взглянул на него. Джипа ему нравился. В этом толстяке было что-то симпатичное. С ним было приятно иметь дело. Совсем по-другому с Блэком. Тот вечно хвастал своими победами над женщинами, вечно высмеивал людей, цеплялся ко всем, всех разыгрывал. Эд был не дурак и парень смелый, но такой в беде не выручит. А на джипа надеяться можно. Джипа одолжит последние доллары, не спросит, зачем он тебе нужен. А от Блека даром ничего не получишь. «А где он, Джипа? Где твой город?» — спросил Китсон, растянувшись на животе и подняв высоко голову, чтобы хорошо видеть дорогу. «В Езоле, рядом с Флоренцией, в Италии». Джипа прищурил свои маленькие глазки и сморщил толстый нос. «Ты бывал в Италии, малыш?» «Нет». «Другой такой страны нет в мире», — продолжал Джипа, чувствительно вздохнув. «Я не видел ее уже 20 лет. Слишком долго. Ты знаешь, что я сделаю, когда получу свою долю? Уеду отсюда. Возьму билет на пароход в каюту первого класса. А как приеду в Италию, сразу куплю Альфа Ромео и покачу во Фьезоле». Старуха-мать спятит от радости. «Куплю себе домик на холме, откуда видно Флоренцию. Отец умер 10 лет назад, а мать все дожидается меня. Женюсь, заведу кучу детей. С деньгами ведь все можно сделать». «Правильно сказал Фрэнк. Весь мир будет у нас в кармане». «Так и есть. У меня в кармане будет весь мир». «Если только тебя не ухлопают», — подумал Китсон. «Если фараоны не схватят тебя до того, как ты сядешь на свой пароход». Джипа глянул на него и спросил. «А что ты сделаешь со своими деньгами, малыш? Ты об этом думал? Какие у тебя планы?» «Настоящий ребенок», — подумал Китсон. «А я подожду, покуда их получу», — ответил он. «Рановато строить планы. Может, нам они и не достанутся». Лицо Джипа вытянулось. «Знаешь, малыш, строить планы — самая лучшая штука в жизни. Может, из них ничего и не выйдет. Может, что-нибудь не сработает, и все планы полетят к чертям. И все же как здорово строить планы. Что до меня, так я люблю помечтать. Сколько лет я строю планы? Хоть ничего пока из этого и не вышло. А вдруг на этот раз получится? 200 тысяч монет. Только подумать, чего только нельзя сделать с такими деньгами». Китсон пожал плечами. «Верно. Я думал об этом. Только мы их еще не получили. Спорю, ты купишь большую машину». Джипа сунул толстые пальцы в песок, зачерпнул целую пригоршню и принялся просеивать его. «Угадал? Я не встречал парня, который водил бы машину, как ты. Тебе нужна быстрая, большая машина. Потом ты найдешь себе девушку, машину и девушку. Ну и оденешься поприличнее». Он покачал головой, улыбаясь. «Как насчет Джинни Гордон? Подходящий товар? Что ты о ней думаешь? Хороша фигурка? Знаешь, итальянские красотки также скроены. Солидная корма, талия узкая и мячики под кофточкой. Для меня она слишком молода, а то бы я попытал счастье. А для тебя в самый раз, малыш. Вы хорошая пара. Ты не обращай внимания на ее грубость. Это она просто так, для вида. Женщина с такой фигурой предназначена для любви. С тобой она оттает. Вся эта жестокость, взгляды пронзительные и прочее ничего не значит. Ее сердце — вот что для тебя главное». Китсон слушал, а горячее солнце жгло ему шею. Другому он в ответ на подобные слова посоветовал бы заткнуться. Но с Джипа все было иначе. Джипа говорил то, что думал, и Китсон, слушая его, сам начал думать о девушке. Возможно, Джипа прав. Может, она в самом деле создана для любви. Но, вспомнив ее безразличные холодные глаза, цвета морской воды, он в этом усомнился. «Послушай, малыш, скажи мне правду», — продолжал Джипа, закрыв глаза и подставив солнцу лицо. «Скажи, что ты думаешь обо всем этом? Я очень хочу знать. Ты, верно, удивишься, но для меня это важно. Прошлой ночью, после того, как я согласился на эту работу, я думал о тебе. Ведь я знаю, ты, как и я, не хотел соглашаться, ведь правда? И я тоже не хотел. А потом ты вдруг сказал «да». Почему?» Китсон вытер лицо тыльной стороной руки. «А почему ты сказал «да», Джипо?» «Что-то в этой девочке заставило меня поверить ей. Когда она вошла в комнату, вся такая, ну, ты знаешь сам, и сказала про свой план, я почувствовал, что верю ей. Вот когда Фрэнк нас уговаривал, я не думал соглашаться. А потом вошла девушка и, сам не знаю как, заставила поверить в этот план. Я вдруг понял, сколько всего мы сможем купить на эти деньги. Подумал, как обрадуется мать, когда я подкачу на Альфа-Ромео в дорогом костюме. Подумал, а вдруг все мои мечты в самом деле сбудутся. Да, в ней действительно что-то есть, выжил из себя Китсон. Я тоже ей поверил. У него не хватило духу признаться Джипу, что он проголосовал «за», не выдержав ее презрения. Он вовсе не надеялся на успех. Это было скверное дело и слишком трудное для них. Он знал это наверняка. Он вдруг почувствовал прилив жалости к размечтавшемуся Джипу. Эта затея им даром не пройдет. «Правда смешно, а?» — не унимался Джипа. «Совсем еще ребенок, и есть в ней что-то такое...» Он резко оборвал фразу и поднял голову. Его маленькие черные глазки смотрели настороженно. Китсон уставился на него. «В чем дело?» «Мне что-то послышалось», — ответил Джипа, не двигаясь, вслушиваясь. «Что-то шевельнулось. Уж не змея ли?» «Хм, змея. Ну и пусть себе. Змея близко не подползет», — раздраженно буркнул Китсон. Ему хотелось продолжать разговор о девушке. Это для него была теперь самая важная тема на свете. «Здесь, наверное, водятся змеи», — не унимался Джипа. Его толстое короткое тело словно окаменело. «По правде говоря, малыш, я ужасно боюсь змей. Мне послышалось, будто что-то зашуршало». Китсон, нахмурясь, перекатился на бок и посмотрел, куда ему указал Джипа. «Да брось ты!» — рявкнул Китсон, рассердившись от того, что Джипа сменил тему разговора. «Ни одна змея тебя не тронет, если ты не наступишь на нее». «Мой маленький братишка умер от укуса змеи», — сказал Джипа сдавленным голосом. «Он лежал вот так же, как я сейчас, а змея подползла неизвестно откуда и ужалила его в лицо. Он умер, я не успел донести его до дома. Ему не было и 10. Такой славный был мальчонка, пухленький такой и смуглый. Это змея, мать честная, — прервал его Китсон, — за каким чертом я должен слушать про твоего брата? Ну, его укусила змея. Это могло случиться с кем угодно. Хватит распространяться об этом». Джипа поднял голову и укоризненно посмотрел на него. «Будь это твой брат, ты бы так не говорил. Мне этого никогда не забыть. Я теперь до смерти боюсь змей». «Какого черта мы завели разговор про змей?» — возмущался Китсон. «Говорили про девушку. Причем тут змей и твой брат?» «Мне послышалось что-то». «Ну, послышалось. Ну и что из этого? Выбрось эту чушь про змей из головы. Слышишь?» Джипа собрался было что-то ответить, но раздумал и обиженно промолчал. Довольно долго они лежали, не разговаривая. Но вдруг Джипа увидел вдалеке облако пыли. Он тронул Китсона за руку и показал на дорогу. «Может, это они?» Китсон уставился на длинную извилистую дорогу и вдруг почувствовал в горле комок. Он схватил Джипа за плечи, заставил его лечь на живот, сам прижался к земле и прошептал: «Да, это они». Они лежали, не двигаясь, наблюдая за приближающейся бронемашиной. Неожиданно для них она шла на большой скорости, поднимая пыль. Возле бутылочного горла она пошла медленнее и осторожнее. Китсон взглянул на часы, отметить время, когда машина подошла к бутылочному горлу. Несколько секунд они имели возможность полюбоваться шофером и охранником. Зрелище было внушительное. Потом машина промчалась мимо. Джип сел, тараща глаза. Казалось, он старался удержать в мозгу мельчайшие подробности. Они увидели, как бронемашина сделала поворот и исчезла в туче пыли. Тогда они как бы расслабились и с чувством неловкости посмотрели друг на друга. «Вот эта машина!» — выдавил джипа, почесывая подмышкой. «А ты видел тех двоих? Матерь Божия! Железные парни!» Китсон хорошо разглядел шофера и охранника, когда машина проходила мимо. Он неплохо знал их обоих. Он и Моргана предупреждал, какие они. Но только сейчас, глядя на них сквозь ветровое стекло бронемашины, Китсон понял, как трудно будет с ними справиться. Холодная рука страха сжала ему горло при мысли о той минуте, когда придется схватиться с ними. «Что тебе-то беспокоиться?» — сказал он нарочито небрежно. «Тебе не придется с ними иметь дело. Парни железные, ну и что? А мы, по-твоему, кто? Одуванчики, как сказала девочка?» Джипа невесело покачал головой. «С такими связываться опасно. Хорошо, что не мне надо драться с ними». Китсон вынул записную книжку и пометил время, когда бронемашина подошла к бутылочному горлу. «Кто тебя просит драться?» — отрезал он. «Ими займутся Морган и Блек». «И девочка», — добавил Джипу, — «ей будет труднее всех. Подумать только, такая девочка и...» «Помнишь, она сказала, что если он попытается отнять у нее револьвер, она застрелит его? Неужели она говорила всерьез?» Китсон сам об этом думал и не знал, верит ли ее словам. Он представил себе ее зеленые глаза, застывшее лицо, и нахмурился. «Откуда я знаю?» Он поднялся на колени и взглянул на дорогу. «Пошли отсюда!» «А что ты скажешь насчет сейфа? Сумеешь открыть его?» «Фрэнк говорит, что я смогу работать 3-4 недели», — ответил Джипу. «Это верняк. Дайте мне хороший инструмент и 4 недели, и я открою все, что угодно. Какой бы это ни был крепкий орешек, если есть время, его всегда можно разгрызть. Фрэнк обещал 3-4 недели. Мне этого хватит». «Это Фрэнк, — говорит, — Китсон взглянул на джипа. — А если что-нибудь сорвется, обстановка накалится, придется поторапливаться, как ты тогда взломаешь этот сейф джипа?» Толстое лицо джипа внезапно помрачнело. «Что ты меня пугаешь? Морган говорит 3-4 недели. Пока что все идет так, как говорил Фрэнк. Разве нет? Работа, конечно, тяжелая. Даже тебе или любому, кто не разбирается в металле и в замках, это ясно. И мне нужно работать не торопясь, как следует, имея в запасе достаточно времени. Быстро этот сейф не откроешь». «Я пошел за машиной», — сказал Китсон. «Подожди меня здесь». Джипа огорченно смотрел ему вслед. Потом он подумал о девушке с холодными, самоуверенными глазами цвета морской воды. Вспомнил, как она вызывающе смотрела на Китсона, и ему стало легче. «Зачем поднимать шумиху из-за этого дела?» — подумал он, потея под палящими лучами солнца. «Фрэнк сказал, что все будет нормально, и пока что все идет как надо. Девочка уверена в успехе. Он джипа берет на себя не главный удар. Его дело открыть машину-сейф. И Фрэнк обещал ему 3-4 недели. Каждый, кто работал с металлом и знает замки, сумел бы за это время открыть любой». Бронемашина катила между тем к ракетной станции. Ни шофер, ни охранник не подозревали, что за ними следили и засекли время следования. Бронемашина продолжала путь, оставляя за собой белое облако пыли.